В голубом конференц-зале редакции, в том самом прославленном зале, где комсомолка устраивает встречи со знаменитыми космонавтами, композиторами, артистами и путешественниками, передо мной сидел человек 50, весь состав редакции, который оказался в тот час на работе, включая машинисток, стенографисток и курьеров. Молодые, загорелые, наездившие по командировкам тысячи километров журналисты, девушки, женщины, юноши и мужчины, они смотрели на меня чуть иронично, но заинтересованно, как смотрят на мир, все повидавшие на своем веку газетные волки. Я коротко изложил им то, что сам знал об этом деле. Не форсил, не строил из себя Шерлока Холмса и вожняка, а скупо перечислил факты похищения Белкина и Рыбакова, смерти Рыбакова, причины обыска на квартире Белкина и результат — обнаружение рукописи о бакинских наркоманах и исчезновение остальных блокнотов. Я сказал, что меня не интересует, кто взял эти блокноты и по каким мотивам. Просто эти блокноты позарез нужны следствию, чтобы найти похитителей Белкина и его самого, пока есть надежда на то, что он еще жив. «Если тот, кто взял эти блокноты, не хочет себя объявлять, — сказал я, — предлагаю сделать проще. Вот я вижу здесь телефон. Я останусь возле него и просижу тут полчаса. За это время человек, который взял эти блокноты, может анонимно мне позвонить и сказать, где и когда я могу их найти. Я отдаю вам честное партийное слово, что никаких выяснений, кто взял эти блокноты, я производить не буду. Уже хотя бы потому, — сказал я с улыбкой, — что мне это просто ни к чему. Мне поручено искать Белкина, я не хочу терять время на посторонние вещи». В зале была тишина. Кто-то курил, кто-то отвлеченно смотрел в окно, а кто-то уже поднялся, спросил нетерпеливо у главного редактора: «Все, можно идти?» «Минуточку», — сказал я, — «еще. Если кто-то может дополнить мои знания о Белкине, о его врагах, если такие были, о его связях с какими-либо сомнительными людьми или о том, что он делал накануне исчезновения, все это, любая деталь, может помочь следствию. Поэтому я прошу всех, кто знает хоть что-то, зайти ко мне в эти полчаса или позвонить на работу мне в прокуратуру Союза и рассказать». Теперь они с явным облегчением загремели стульями и стали гурьбой двигаться к выходу, скептически усмехаясь, переговариваясь на ходу. Было похоже, что все уходят из зала до одного человека. Но все же какая-то долговязая и совсем юная девица, ну, не старше 17 лет, не утерпела, спросила краснее: «Скажите, все знают, что у Вадима Белкина забрали архипелаг ГУЛАГ, и все знают, что за хранение самиздата Солженицына, Авторханова и прочих у нас дают как минимум 3 года, так? Выходит, если вы Вадима найдете, вы его все равно посадите, так?» Я ждал этот вопрос, я очень хотел, чтобы его задали, и вот он прозвучал, слава богу. Вся редакция задержалась у двери, ожидая ответа. Ведь именно в этом, на их взгляд, и была загвоздка. «Нет», — сказал я, — «не так. Я исхожу из того, что вы, как работники идеологического фронта, должны знать оружие своих противников, методы работы западной пропаганды. Поэтому в том, что Белкин держал у себя Солженицына, для меня нет криминала. Юпитеру это позволено. Он же не читал Солженицына вслух в московском метро, я надеюсь». Это вызвало улыбки. «Сейчас же речь идет не о юридических проблемах вообще, а о жизни и смерти вашего коллеги. Даже если в его рукописях будет нечто вольнодумное или нецензурное, я нарочно сделал нажим на слове «вольно», давая им понять, что именно я имею в виду, то я обещаю вам, я даю вам честное слово, что это не отразится на его биографии». «Если она продлится», — сказала девушка. «Да», — сказал я, — «если мы с вами примем срочные меры, чтобы она продлилась». Было похоже, что я проиграл. Они скептически улыбались, их глаза выражали явное недоверие и насмешку. Молча, почти не переговариваясь между собой, они покинули конференцию, и мы остались втроем.